Глава 12. «Пап!» — вскакиваю из-за стола. «А ты чего тут делаешь?» Из моего кабинета буквально только что вышел мужик, чьи образцы спермы перепутали в нашей лаборатории, и я, как вы понимаете, совсем не планировал посвящать отца в случившееся. Зачем ему лишние волнения? Впрочем, как и разочарование во мне. Или сожаление о том, что он доверил мне свое дело. «А что, мне нужны какие-то поводы, чтобы сюда прийти?» — хмыкает тот. «Нет, конечно». «Конечно», — кивает батя, обводя взглядом мой кабинет. «Но ты все же угадал. У меня к тебе дело, сын». «М-м-м, и какое?» «Надо съездить со мной в одно место. Сможешь вырваться?» «Прямо сейчас?» «Тянуть не хотелось бы». Лишь теперь я замечаю в руке отца свернутые в трубочку бумажки, которыми он нервно постукивает по бедру. «Ладно, дай мне пару минут, я только письмо отправлю. Куда едем-то?» «На встречу с одним человеком. Возможно, мне не помешает группа поддержки». Отвлекшись на всплывший на экране отчет, слушаю отца вполуха. Быстро набираю ответ и жму на кнопку «Отправить» и рассеянно переспрашиваю. «Группа поддержки? Хм. Мои люди нашли Анину мать». «Я все еще весь в работе, да. Поэтому смысл сказанного отцом слов доходит до меня с секундной задержкой. Резко отрываюсь от экрана, возвращая внимание к разговору». «Ты уверен?» Хмурюсь. Отец засовывает руку в карман. Звякнув, непонятно откуда там взявшейся мелочью, кивает, вытаскивает ладонь и тяжело опускается в кресло напротив. «Я кое-что вспомнил. Потом подключил Шведова. Час от часу не легче. Еще один мой проблемный клиент. Удивительно, что Семён при этом не растрепал отцу о том, как я тут влетел с этими образцами. Не растрепал же?» Шарю внимательным взглядом по лицу бати в поисках ответа на свой вопрос. Тот напряжен, но я не уверен, что верно понимаю причины его напрягов. «И? Ты уверен, что тебе надо встречаться с этой женщиной?» «Мы не встретимся. Судя по данным Семёна, она давным-давно умерла». Нервно щелкаю браслетом часов. «Тогда куда мы едем?» «На встречу с ее сестрой. Хочу узнать, какого чёрта это...» «Ничего мне не сказала». «А смысл? Столько лет прошло», — осторожно замечаю я. «В дороге обсудим», — отмахивается отец и встает. Последовав его примеру, сворачиваю окна на экране мака, захлопываю крышку и выбираюсь из-за стола. Немного задерживаюсь, чтобы предупредить помощницу, что отъеду, и нагоняю отца уже на парковке. «Поедем на моей». В этот момент из салона отцовской тачки выпрыгивает водитель и услужливо распахивает дверь у меня перед носом. Рассаживаемся. Здесь, за затемненными стеклами, свет ложится совсем под другими углами. И мне так сильно бросается в глаза, как отец постарел за последний год. «Па, может, ну его нахер? Что толку копаться в прошлом?» «Тебе сколько лет, Мат?» 32 скоро. А Аньке чуток за 20. Она еще совсем ребенок. Кто о ней позаботится, если я...» «Точно не мертвая мать». Чуть более резко, чем следовало, обрубаю объяснение отца. «Ну не могу я, когда он заводит эти разговоры о смерти. Все во мне этому противится». «Тебе не понять», — уходит в оборону тот. «Почему же? Попробуй объяснить. Я вроде не тупой». Отец косится на меня. Делает глубокий вдох, будто подбирая формулировки. «Я ничего не дал этой девочке, Матиас. А сейчас слишком поздно. Все, что я могу для нее сделать, это найти родных ей людей в надежде, что при случае моей дочери будет к кому обратиться со своими проблемами и будет с кем разделить радости и горести. В этом мире очень сложно в одиночку. Понимаешь? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что она больше не одна. Нервно приглаживаю упавшие на лоб волосы. Смешно. Она не одна. У нее есть мы. Марта никогда Аню не примет. Не обманывайся. Ладно. Я. У нее есть я. И я этому безмерно рад, Мат. Но ты мужчина. Это все же другое. Да и не бывает много родственников. Ты так уверен, что эта женщина будет рада появлению племянницы? Вот сейчас и узнаем. Отец устремляет задумчивый взгляд в окно, за которым медленно проносятся окна старой обшарпанной пятиэтажки. Нас тут хотя бы ждут, вздыхаю я без особого энтузиазма. Я обещал заплатить за встречу. Па! Ошарашенно торможу я. И после этого ты еще веришь, что из этого выйдет что-то хорошее? Серьезно? Отец раздраженно ведет плечом и молча проходит мимо меня к покосившемуся крыльцу. Не знаю, как он, а я точно не жду от происходящего ничего толкового. Женщина, встреча с которой нас ожидает, представляется мне пропащей, расчетливой сукой. Но она совсем не такая. «Татьяна?» — уточняет отец, когда обитая коричневым дерматином дверь открывается. «Да, это я. Проходите. У нас не прибрано, некогда. Ребенок болеет, так что извините». Женщина то прячет глаза, то, наоборот, пристально на нас пялится. Она как будто не ожидала, что нас будет двое, и теперь тушуется. А может, ей просто непонятно, как себя вести, и чего вообще ждать от этого разговора. Татьяна младше, чем я мог бы представить. Дерганная, замученная бытом, но вполне адекватная. Я невольно ищу в ней сходство с Аней. И даже, кажется, нахожу. Потоптавшись в дверях, она приглашает нас с отцом в кухню. На накрытом чистой клеенкой столе стоит вазочка с ушками и мини-самовар. В кухне тесно, но чистенько, что бы там Таня ни говорила. Стены оклеены веселыми обоями в цветочек, перекликающимися по цвету с дешевенькой гординой на окне. Видно, что здесь все с любовью под себя обустраивали. По мере сил и финансовых возможностей. «Вы о Наташе хотели расспросить? Я правильно понимаю?» «Да, все верно. Меня зовут Николай. Это мой сын Матиас». «А с Наташей вы...» «С ней нас мало что связывает на самом деле. Но недавно я узнал, что чуть больше, чем 20 лет назад она родила от меня дочь». «Дочь?» — округляет глаза Наташа. «Вы что-то путаете. Единственный ребенок, которого она родила, умер в родах, насколько мне известно. Понимаете, Наташа, ну...» «Употребляла». Татьяна стыдливо отводит глаза, словно в этом была какая-то ее вина. «Наркотики?» — уточняю я. «Да. Только вы ничего такого не подумаете. Моя сестра была нормальной девушкой, порядочной. Просто связалась не с тем, ну и... вот. Мне тогда всего 12 лет было. Я не очень хорошо помню это время, больше по рассказам матери». «Она жива?» «Нет. Уже лет 5, как схоронили. Наташу она так и не простила. Та под действием веществ другим человеком становилась, понимаете? Из дома таскала. Вы, наверное, в курсе, как это бывает. Ну и ребенка этого... Она же не сразу поняла, что беременна. А когда поняла, что-то делать с этим уже было поздно, в больнице никто бы за такое не взялся». Понимая, к чему идет, перевожу встревоженный взгляд на отца. А тот ничего так, нормально держится. Только руки сжимает в кулаки и зубы стискивает. «Твою мать! Вот как чувствовал, не надо было сюда ехать. Химия дала осложнение на сердце, и теперь оно могло тупо не выдержать». «Ну, она сама себя и травила. Чего только не делала, как-то даже спицей. Это даже я помню. Столько кровищи было. Так вы говорите, ребенок выжил? Но это ведь невозможно. Родилась девочка, Аня. Ей 22. Она... Красивая, здоровая девушка. Оканчивает университет. Наташа хлюпает носом, придавливает пальцами покрасневшие веки и сидит так какое-то время молча, не давая себе заплакать. Повисшую над столом тишину нарушают только залетающую в приоткрытую форточку звуки улицы, визг детворы, скрип качелей и отдаленный гомон порта. «Нет, что-то не сходится. Вы уверены, что это она?» «Других идей у меня нет. Вы могли бы сделать ДНК-тест в нашей лаборатории, чтобы убедиться?» Наташа была хорошей, веселой, доброй. А потом связалась не с тем. Повторила зачем-то Таня, и мы не поняли даже, услышала ли она предложение отца и что по поводу его думает. «А как вы вообще с ней?» «Ну...» «Она у меня санитаркой работала». Без особой охоты отвечает отец. Таня смотрит на него, переводит взгляд на меня, понятно, что прикидывая в уме. «Наверное, они тогда с этим ее пособачились. Вот и...» Заканчивает предложение вялым взмахом руки. «Да. Она сама, как бы это сказать, чтобы помягче, залезла к вам в штаны. Видно, отомстить Женьке хотела. Ну, ее мотивы мне неизвестны». «Да какие там мотивы? Дурочка она. Глупая. Жить бы еще дожить. Сама себя погубила. Мне жаль. Вот, возьмите, как договаривались». Отец кладет на стол две пятитысячные купюры. Таня, глядя на них, идет красными пятнами. «Что вы? Не надо. Это я так ляпнула, что подстали. Да и ситуация сложная была. Какой-то день до зарплаты». «Возьмите. Сами же говорите, ребенок болеет. Купите ему фруктов». «Так а что вы хотели узнать? Я не понимаю». «Почему она бросила дочь и ничего мне не сказала? В принципе, вы ответили на все мои вопросы». Отец первым встает из-за стола. Я поднимаюсь следом. Гуськом проходим к двери. Таня растерянно нам вслед смотрит. Прощаемся. И молча спускаемся на первый этаж. А на улице у скамьи отец неожиданно останавливается. «Я посижу, Мат. А ты сгоняй, пожалуйста, к Михалычу. Стрельни у него сигаретку». Борюсь с собой, потому что хочется бате напомнить, что ему курить ну никак нельзя, и в конечном счете выполняю отцовскую просьбу. «Михалыч, сигарет дай». Ничуть не удивившись моей просьбе, водитель отца молча вытаскивает из бардачка пачку и вкладывает мне в руку. Хмыкнув, возвращаюсь к подъезду. Достаю сразу две сигареты себе и бате. «Узнал, что хотел?» — хмыкаю. «Ага. Анька-то наша. Боец». Затягивается с шипением, а пальцы дрожат. И слезы в глазах почему-то, мне кажется, у него не от дыма. «Ну и что мы с этой информацией будем делать? Вряд ли ей нужно знать, что да как». «Нет, конечно, я пока не решил, Мат, как быть». «Херово это все. Хуже не придумаешь». «Да ладно. Она в порядке. Сам же говоришь. Умница, красавица». «Говорю. Угу. Ну ты это, квартиру ей все же купи. Я уже занимаюсь этим вопросом». «И машину. Да хоть две. Пап, ну не загоняйся ты так. Это ж не ты ей спицы». Я не заканчиваю, потому что отец болезненно морщится. «Умом я это понимаю, но знаешь, что я тебе скажу, сын? Мне от этого осознания ни на грамм не легче. У меня, блядь, в голове не укладывается, что я спокойно жил, спал, спокойно жрал, когда моя дочь... Ну ты же не знал!» — давлюсь дымом. «Такое себе оправдание. Не находишь?» «Ладно, бать, давай домой двигать. Глядишь, увидишь ее и полегче станет. Да я в норме. Ага, закатываю глаза. Тебя в офис закинуть? Нет уж, я с тобой. Распогодилась вроде. Может, что-то будет клевать? Аньку приобщим. А что? Почему бы и нет? Так и делаем. Правда, отец до того устает, что рыбачим мы с сестрой, когда он сам кимарит в специально спущенном для него к воде кресле. И надо заметить, что на Аню я смотрю едва ли не чаще, чем на поплавок или отца. Потому как на нее в купальнике просто невозможно не пялиться. У нее отличная стоячая троечка, тонкая талия, плоский живот с вытянутым правильной каплей пупком и отличная задница. Мир мужчин многое бы потерял, если бы ее мать. «Матиас, ты чего стоишь? Клюет!» «Да твою ж ты!» Здоровая тварь прицепилась. Аня бросает свою удочку и хватает сачок, готовясь подсекать монстра. Где-то за спиной довольно кряхтит отец. Посмеиваясь, раздают советы, в которых я не нуждаюсь. Гудит огромный контейнеровоз, четко расчерчивая красным боком водную гладь и небо. И мне хорошо. Настроение, испорченное визитом Канькиной тетки, подскакивает. Меня охватывает противоестественное в данных обстоятельствах ощущение покоя. Я бы с ним и уснул, если бы ко мне на ночь глядя не нагрянула мать. «Коля все мне рассказал». «А ты почему смолчал?» «Потому что это ваши с ним отношения». Делая вид, что не понимаю, куда клонит мать, откидываю край покрывала. «То есть тебя вообще не волнует, что из-за чувства вины он ей хорошо, если половину наследства оставит? Ты совсем идиот, я не пойму. Что с тобой не так?»